Месяц до 2 декабря пролетел и не заметил. За три дня, еще в конце ноября, появился Хазин. Его в соседней палате заселили. Часто ко мне ходил. Мы в шахматы играли. Тот моим набором откровенно восхищен был. Я же говорил, что благодарный пациент подарил. Тот задумался. А так место накопилось. Уже все ушло. Больницу я больше не покидал, смысла не видел. Нужное куплено, просто лечился. Уже на 4 килограмма свободного накачалось. Даже столик с набором шахмат держал в хранилище, доставая, когда нужно. Отлично лечение и отдых шли, но меня все так же не посвящали, что там с подготовкой. Я как в вакууме был. Чую, это последствия нашего горячего общения с Кацом Виноградовым. Интересно, они понимают все последствия, если Цанава узнает? Поди знай. Кстати, поработал с полковником акупунктуру, улучшив его общее состояние, подновил внутренние органы. Точнее, опции целительства, но тот думал, что иголками ему так хорошо сделал. С удовольствием приходил на эти процедуры. Лечащий врач мой не возражала. Да и сама с интересом наблюдала, что я делаю. До сотни иголок бывало втыкал в того. Кстати, обработали все иглы в процедурной, лечащий врач помогла, спасибо ей за это. Как видите, время пролетело и не заметил. Я был прав, мне принесли халат врача, специальный клеенчатый передник, остальное. Медсестра помогла надеть. К слову, я уже 2 недели как активно зарядкой занимаюсь. Да и тренировками. Все кости свои я уже излечил, опции целительства. Пора уже. Из последних новостей. Сработала обратная связь с мессиром. Все же он присматривает за мной. И заметки мои читает. Собственно, там, когда хотел сделать очередную запись, обнаружил письмо от него. «Привет, подопытный. Твои заметки учел, внес улучшения, но заработают они после перерождения. Кстати, удалил возможность лечить других людей. Тоже после перерождения сработает». Как раз эта информация меня порадовала. Если тут я так засветился, еще видно будет, что после Хазина произойдет. То в других перерождениях повторять квест врача я как-то особо не хотел. Нет, я хорошо был образован, и мои идеалы не были нарушены. Своим надо помогать, это главный принцип. Я помогаю, и на СВО помогал. Но там раненые парни, их недолго видишь. Передаешь группам эвакуации, и те увозят. Дальше работа врачей. Конечно, бывало такое, умирали друзья на руках. Эвакуировать возможности не было, но редко. По психике так не бьет. А тут я постоянно среди раненых бойцов. Стоны, кровь, гной и мольбы помочь. Это очень морально тяжело. Такого прессинга на СВО у меня не было. Понятно, почему врачи становятся такими циниками. И, похоже, я по тому же пути шел. Вы правильно поняли. Я менялся и даже сам это замечал. И мне это не нравилось, поэтому и не хотел продолжать идти по этому пути. Нет, знания из баз останутся, и я смогу их применять. Но при приживлении конечностей все же в большинстве использовал магию целительства. Поэтому, раз в следующей жизни у меня такого не будет, то я скорее рад, чем нет. Это имею в виду. Еще из новостей закончил учить базу медицины катастроф. Очень много информации и знаний в 4-м ранге было. Я впечатлен. Сейчас изучал 4-й ранг базы полевая хирургия, процентов на 20 изучил. Так что 4-й закончить и 5-й, и по медицине все. Изучается потихоньку. В остальном просто лечился и отдыхал. Как уже говорил, разве что полковник стал посещать, как появился, но это не напрягало. Не так и много времени оставалось. Тем более с ним жена была. Готовилась ухаживать после операции. Время 10 утра. Полковник уже лежал на операционном столе, а на отдельном столике его культя. Я сообщил, что можно готовить запчасть, и сам начал работать с полковником. Врач, что за анестезию отвечал, покинул зал. Я отказался от его услуг и навтыкал в полковника с полсотни игл, что тот воспринял спокойно, в отличие от неоднозначной реакции советских врачей. Те все фиксировали. Часто работала фотовспышка, двое с фотоаппаратами были. Вот так, поясняя, что делаю, меня попросили, и я не стал скрывать. Немалую часть те смогут применить в будущем. Это пойдет на благо людей, так с чего я буду скрывать? Это подло, не в моем характере. Дальше разрезал культю и там пилил ножовкой кость, делая ровный срез. Как раз закончил, когда запчасть принесли. Я поморщился, ее явно брали у живого человека. Конечно, не в моей компетенции узнавать откуда-то. Мое дело пришить, но все равно мне это не нравилось. Тут поработал с запчастью, подогнал, отмерив и отпилив лишнее. И дальше уже начал сшивать, начав с сосудов. И снял жгут. Кровь потекла по венам, но и мимо. Лужица набиралась на клеенке. Ничего, плазму подают полковнику через другую руку. Так что ушивал, главное, приживлял нервные окончания. А рука действительно подходила. 96 из 100. Я про размер, само приживление. Тут помогал целительской магией. На 100% один раз, и второй раз по окончанию, уж когда делал стежки, ушивал кожу. После этого убрал большую часть игл, но три оставил в плече. Полковник пришел в себя, чувствовал удовлетворительно, пульс слабоват, но это нормально. Сообщил, что пока обездвижил ему всю руку, чтобы не пытался взять запчасть под контроль. Нервные окончания приживляются. Может порвать, поэтому восстановленную руку в косынку. И тот, сам шатаясь, пошел в палату. Медсестра и супруга, что ждали снаружи, помогали. Да тот и сам уверенно шел, с интересом изучая новую деталь тела. Да, интересный опыт. Не первый, третий, но знаете, как-то уже и повторять не хочется. Вон. Полтора десятка врачей, все не слабого ранга, изучали, за всем внимательно следили, не стесняясь задавать вопросы. Дальше пусть одни работают. Теперь пусть сами работают по этому направлению. 100% не выйдет, но толчок в нужную сторону дал. Дальше освоят и научатся. А я, скинув с себя все, посетил душ и в форме ожидал в палате. Обед принесли, поздний, третий час шел, но с аппетитом покушал. Он у меня вообще всегда замечательный, а готовили тут просто отлично. Ожидаемо, лечащий врач направил в канцелярию больницы. Там выдали лист, что мне провели лечение, справку выдали, 2 месяца без серьезных нагрузок и направление на новое место службы. А оно уже готово и ожидало тут. Никто оставлять меня, чтобы я следил за состоянием полковника, не собирался. Похоже, считали, что и без меня обойдутся. Перед уходом посетил Хазина. Тот лежал, иглы торчали в плече и шее. Вот и сообщил об отъезде, осматривая того. А на самом деле все, что накопилось, пуская на сращивание сосудов и нервных окончаний, ну и чуть кость приживил. У полковника Лангета крепко бинтом зафиксирована рука к ней. Меня на фронт направляют, через 3 дня можно иглы убрать. Они не дают вам пользоваться рукой, чтобы вы ненароком не пытались пошевелить пальцами. Нервные окончания только прижились. Попытаетесь, порвать можете. Рука будет полупарализованной. Поэтому 3 дня минимум. Пришлите иглы почтой, если можете, хорошо? Адрес полевой почты я дам. Конечно, и спасибо, Геннадий. Да не за что. Рекомендации по восстановлению я вам написал. Тот изучил мое направление, адреса полевой почты там не было, но узнает по своим каналам. Обещал прислать. Да и свой адрес дал. Жена вышлет иглы. На этом и покинул больницу. Было 4 часа вечера. Уже стемнело. А направляли меня на Карельский фронт в медсанбат 14-й стрелковой дивизии. Самый север. Впрочем, как раз мне и нормально. С моим климатом я могу купаться в Баренцевом море. Так как направление было на Мурманск, скорее всего, где-то там и дивизия. Не знаю, кто так решил помочь. Но я назначению был рад и даже мысленно поблагодарил этого доброхота. Так что с чемоданчиком мне его Хазин подарил. Не дело врачу и командиру с вещмешком ходить. Впрочем, и вещмешок был, вещи в основном книги и до железнодорожного вокзала. А там на Вологду и до Архангельска. А повезло. Только у военного коменданта отметился, как сразу выдал билет. Санитарный поезд туда шел, пустой, только медикаменты. Так что полку получил, постельное белье и вскоре уже смотрел фильмы с планшета. А мог, я в купе один был. На других полках мешки с медикаментами. Вот так и началось путешествие. Север, конечно, а я в шинельке и фуражке, зимней формы не имею. Даже сапоги, а не валенки. Но, надеюсь, на месте обмундируют. Почти 2 суток шел эшелон, в одном месте долго стояли, не понял причин, но дошли. Там на вокзале узнал военного коменданта, куда мне. Да тот в комендатуру отправил. В комендатуре, а она рядом. Обзвонив разных абонентов, выясняли, кто едет в нужную сторону. С сомнением, поглядывая на мой легкий вид, в такой форме и велели ждать. Через полчаса забрала МК из политуправления. И на ней одно место свободное было. Мне на ноги тулуп накинули, иначе замерзну. Покатили в Мурманск. Почему не железной дорогой, мне объяснили. Пути ремонтируют. Вчера днем налетел финский бомбардировщик и точно отбомбился. Перед нами колонна шла грузовых машин, перед ними, похоже, грейдер. Так что уверенно ехали. Правда, всю ночь. Командиры даже шофера меняли, чтобы тот отдохнул, но добрались. А дальше что? Снова в комендатуру. Там тучный такой майор забрал бумаги и ушел. 40 минут ждал, уже думал, что-то поменялось. Хотя это не во власти служащих комендатур. Те только направляют. Или если приказ другой пришел, передают. Нет, туда же. 14-я дивизия. Оказалось, узнавали, какая машина туда идет. Уважают врачей. За мной со складов машина пришла, грузовой ЗИС-5, груженный снарядами, и в дивизию. А я все так же в шинельке. 3 часа добирались. Хотя до передовой тут, как оказалось, рукой подать. В штабе дивизии оформили. На склад. Получил зимнее обмундирование, даже овечий командирский полушубок и шапку-ушанку, утепленное белье. Валенки и меховые рукавицы. Личное оружие — это пистолет ТТ. Все оформили и в медсанбат. Там всего 2 хирурга осталось, я третьим буду. Под удар артиллерии попали, понесли потери, вот восполняют. Встретили хорошо. Ну, почти. Точнее, вообще все плохо было.